Глава 8. Едва я успел проводить разведку, как на меня буквально наскочил взъерошенный Барский. Таким я его видел только непосредственно после вчерашней бомбежки. «Игорь, там...» «Да ты отдышись, Миш, не горит же?» «Фух...» Миша послушно продышался. «Тебя старшина зовет». «Вот ведь...» «Ладно, пойдем». Выглядел Петров неплохо, хотя для фотосессии на плакат, рекламирующий отдых на курортах, не годился. Дождавшись, когда Барский, потоптавшись рядом, понятливо кивнул и удалился, старшина сказал: «Игорь, ты здесь старший или еще кто-то есть?» «Вроде как я». «Что, вообще никого из взрослых не осталось?» «Были командирские жены, но их вчера фашисты танками передавили». Петров молча кивнул, но особо удивленным не выглядел. Видимо, кто-то из наших уже успел поведать ему подробности вчерашней бойни. «Хорошо, тогда я попрошу тебя. Мы не просто так ехали. Мы по очень важному делу ехали, когда на фашистов напоролись. Со мной еще несколько бойцов было, я их на разведку послал». «Хочешь продолжить выполнение задания? А что от нас требуется? Огневая поддержка?» — усмехнулся я. «Нет, до такого, думаю, не дойдет», — вернул мне усмешку старшина. «Но вот послать пару мальчишек на то место, где вы нас нашли, вам вполне по силам. Парни из разведки вернутся, а нас на месте нет. Вот пусть их сюда и приведут». «Это я устроить могу. Контрольное время?» «До завтрашнего полудня». «Эк, мы, может, уже сегодня отсюда снимемся». «Здесь опасно?» – удивился Петров. «Сейчас опасно везде, ведь мы во вражеском тылу. Прямой угрозы пока нет, но есть основания считать, что это место может стать известным немцам. И тогда все преимущества тайного укрытия сыграют против нас. Отсюда не сбежать, тем более с ранеными. Ладно, пацанов я пошлю». И спросил, увидев, что старшина о чем-то задумался. «Что-то еще? Условные знаки, пароли?» «А, нет», — покачал головой Петров. «Ничего такого мы не обговаривали. Пусть просто назовут красноармейцам мое имя. Пожалуй, это все». «Вот только...» «Что? Водителю нашему ничего не говори. Он не из нашей части, приданный. И всего ему знать не положено. Понял?» «Понял». «Во что нас хотят втравить? Словно мало было вчерашних ужасов, а тут еще и старшина со своим секретным заданием». Я кивнул Петрову и пошел искать давешних добровольцев-разведчиков. Вся отвергнутая пятерка так и пребывала в стойком депресснике. Сидели с хмурыми лицами, даже не разговаривая между собой. Так обиделись, что в разведку не послал. «Эх, детишки. И когда вы поймете, что такие задания опасны, и начнете ценить подаренную мамой и папой жизнь?» «Товарищи», — снова обращаюсь к мальчишкам подчеркнуто серьезно, — «для вас есть специальное задание». Пацаны дружно встали, всем своим видом выражая бодрую готовность к подвигам. «Наполнить водой флягу и ждать меня у первого поста». «Есть!» Нестройно, но громко ответили мальчишки и бегом бросились выполнять команду. «Да, всем скопом наполнять одну фляжку». Распределить обязанности они не догадались. «Ничего, я еще сделаю из вас нормальных бойцов». «Блин, и о чем думаю? Им ведь по 10 лет, их в тыл вывозить нужно, а не натаскивать против фашистов». Вылезаю из оврага и привычно оглядываюсь. Пока вокруг спокойно, но долго ли продлится это благолепие? Нет, надо отсюда ноги делать, и как можно быстрее, пока не установилась стационарная линия фронта и есть шанс проскочить между кусками слоеного пирога. Но как это сделать, имея на руках 30 раненых? Транспорт. Нужен транспорт. Вскоре появились радостные мальчишки и отвели меня на место находки раненых красноармейцев. Я показал ребятам, как найти и обустроить место для секрета, и установил порядок дежурств. Заодно объяснил, что не надо с радостью кидаться к первым же увиденным мужчинам в нашей военной форме, так как среди таких вполне могут найтись переодетые враги. Пацаны восприняли это сообщение с огромным удивлением. Им такая простая мысль в голову не приходила. Пришлось дополнительно разъяснить, как вести себя при обнаружении посторонних людей. Подходить к ним только по одному, а второму страховать. Чтобы успеть вовремя предупредить нас, если что-то пойдет не так. И ни в коем случае не приводить никого в наше укрытие, даже если встреченные окажутся самыми-пресамыми настоящими бойцами Красной Армии. В процессе инструктажа выяснилось, что мои караульщики, хоть и являются детьми кадровых военных, имеют весьма смутное представление об организации дозорно-патрульной службы. Пришлось на ходу учить мальчишек основам маскировки и наблюдения. Ну, супервоинов я из них не сделаю, но даже такие элементарные знания хоть немного помогут пацанам выжить на войне. В расположение я вернулся, когда солнце ощутимо склонилось к закату. Меня встретил Барский и встревоженно сообщил, что несколько минут назад обнаружилась пропажа сержанта Гончарука. Не понял, он что, уполз? Нет, он ходячий оказался. Маринка его 3 часа назад перевязывала и сказала, что колено не прострелено, а только поцарапано. Ну, он сразу духом и воспрянул, стал ходить по оврагу, с ребятами разговаривать, шутить. Потом спросил, куда мы по нужде ходим, и ушел. Охватились его только через час. Проверили отхожее место, его там не было. Я уж хотел кого-нибудь отправить поискать в ближнем леске, но ведь ты запретил геройствовать без твоего ведома. Вот я и решил тебя дождаться. Правильно решил. Срочно опроси всех наших, с кем разговаривал Гончарук, и выясни, на какие темы шел разговор. А перед этим проверь, на месте ли вещи сержанта и не пропало ли что из нашего имущества и продуктов. «Ты его подозреваешь?» — с сомнением в голосе спросил Барский. «Да», — твердо сказал я. «В первую очередь отработаем версию сознательного побега. Если ошибемся, и он просто заблудился в рощице, я первым перед ним извинюсь за подозрение. Однако в таких случаях лучше перебдеть». «Хорошо, я все сделаю», — понятливо кивнул Миша. «А ты?» «А я пойду пошарю в окрестностях. Вдруг он действительно где-то под кустом заснул. Но перед этим схожу побеседую со старшиной. Давай, Миша, действуй». Барский убежал выполнять распоряжение, а я пошел к Петрову. «Пост для встречи твоих бойцов я выставил. Однако тут у нас возникла другая проблема. Пошел поссать и не вернулся ваш шофер, Гончарук». «Вот, блять!» — в сердцах плюнул Петров. «Ты именно чего-то такого и ждал, да, старшина?» Скорее утвердительно, чем вопросительно, сказал я. «Ну, в общем, не так прямо, но чего-то подобного», — скривился, словно от зубной боли, Петров. «Еще утром, когда в машину грузились, я в нем какую-то гниль почуял, а чуйка у меня...» «Эх, вот ведь сука!» «И чего с ним теперь делать, если поймаем? На месте валить или как?» «Валить...» «Я такого слова...» — удивленно посмотрел на меня старшина. «Ты точно сын командира? А то у тебя иногда проскакивает...» «Феня?» — усмехнулся я. «Она самая...» — поджал губы Петров. «Я-то беспризорником в детстве был, так что слышал, как эта блатная музыка звучит. А вот ты откуда такие слова знаешь?» «Сосед по коммуналке научил...» — многозначительно улыбаюсь. Старшина в ответ сдержанно хмыкает. Понял, что правда не узнает. Да и ни к чему это. Подлетает запыхавшийся Барский. «Это... Игорь! Я узнал...» «Да ты успокойся, а потом докладывай», — советую, кладя руку на плечо напарника. «Гончарук ходил и расспрашивал всех о родителях, кто кем служит и вообще, и мы не нашли мешка с салом». «Так, понятно», — смотрю на Петрова. Тот едва заметно пожимает плечами. Мол, а что я? Я-то здесь при чем? А кто нам Трояна привел? Пойдем, Миша. Надо к срочной передислокации готовиться. А то нас здесь как слепых щенков переловят. Отвожу в сторону недоумевающего Барского. Быстро бери 2 ребят и отправляйся искать новое место для схрона. Для чего? Для укрытия, твою мать. Бегом. Надеюсь, что мы успеем отсюда убраться, прежде чем... «Давай, Миша, давай, дорогой, поспеши. Маринке скажи, чтобы вещи паковала и раненых к переноске подготовила. Пусть всем повязки проверит. Эх, поздно пить боржоми. Если Гончарук действительно решил нас продать, то нам осталось не больше часа. Мишка, стоять! Бегущий Барский резко разворачивается. Не успеваем мы. На разведку времени нет. А что делать-то, Игорь? Миша закусил губу. Товарищи! Я возвысил голос. Все, кто может ходить, подойдите ко мне. В течение минуты вокруг меня собралось два десятка мальчишек и девчонок. У нас сложилась опасная ситуация. Укрытие в этом овраге может стать известным врагу. Надо уходить отсюда немедленно. Хватайте всех, кого сможете, и идите на восток вдоль железки. Тяжелых в первую очередь. Барский, пойдешь впереди на расстоянии 200 метров. Кто еще у нас с оружием? Они на постах, напомнил Барский. Ага, ну пусть пока остаются. Все остальные за работу. Ребята шустро разбежались. Внимательно присматриваюсь к их действиям. Никакой паники или спешки. Большая часть достала самодельные носилки и начала перекладывать на них раненых. Другие разделили между собой уже увязанные тюки с продуктами. Видимо, кто-то заранее распределил обязанности. «Кто-то», — подумал я. «Командир-то ты?» «Хоть и самоназначенный, как тот король лемуров из мультика. С другой стороны...» Раз подчиненные сами решили этот вопрос, это только плюс командиру. Значит, грамотно назначил ответственных. Хорошо, раз каждый солдат знает свой маневр, пора и мне делом заняться. Пойду пройдусь, поищу этого гипотетического предателя. Может, ему реально поплохело, и он где-то под кустом завалился? А мы тут про него подумали, невесть что. Впрочем, если Гончарук реально задумал сдаться фашистам и нас продать, то на хромой ноге далеко не уйдет. Есть шанс его перехватить. Маленький, правда, ведь за час он мог ухромать километра на 2-3 в любую сторону. Но все-таки есть. «Эй, парень! Игорь!» Внезапно громко позвал меня старшина. «Подойди!» «Ну и чего ему надо?» Пробираюсь к Петрову, маневрируя среди деловито суетящихся ребят. «Я так понимаю, что вы к эвакуации готовитесь?» Спросил старшина, когда я присел рядом. «Не волнуйся, ребята второй ходкой тебя заберут. Мы и своих-то не сможем сразу всех забрать. Кстати, я поймал за руку пробегающую мимо Марину. Сколько человек останется?» 8, не раздумывая, ответила девушка. Видимо, просчитала варианты заранее. 5 мальчишек и 3 девчонки. Это не считая Бори и Славика, которые сейчас на постах. Ты ведь приказал их не трогать?» «Они там нужнее. Фашисты могут в любую минуту нагрянуть». «Да я понимаю», — глядя в сторону, сказала Марина. «Но все-таки это 2 носильщика. Да братьев Караваевых ты куда-то отправил, и потом еще 5 мальчиков. Хорошо, что 3 вернулись. Были бы здесь все, мы, может, сразу бы всех раненых смогли забрать». Я только скрипнул зубами. Переигрывать поздно. Что сделано, то сделано. «Так надо, Марина, поверь мне», — с нажимом сказал я, стараясь заглянуть девушке в глаза. «Конечно, так надо», — отстраненно ответила Марина. «Я пойду, дел много». «Иди», — обреченно машу рукой и поворачиваюсь к старшине. «Ну, ты сам все слышал». «Не переживай, парень. Командирское дело, оно такое, сложное», — серьезно заявил Петров. «Иногда приходится решать, кому жить, а кому умереть». «Блядь, а то я не знаю. Что он мне, как пацану, прописные истины вещает? Сколько я друзей похоронил. Держали мы как-то раз село. Сербское. А босникам оно для чего-то очень сильно потребовалось. И давили они на нас со страшной силой. Старались. Народу нагнали, как бы не 1000. Артиллерию подтянули. 2 пушек да 2 гаубиц. При том, что у нас чуть меньше 1000 бойцов, да 3 миномета. И даже при таком соотношении мы 4 дня продержались». Только на 5-й день стало понятно, что не удержать нам села. Мины кончились, патронов по 100 на ствол осталось. Еще немного, и поляжем все. А как поляжем, муслимы по нашим трупам в село войдут и жителям тотальную зачистку устроят. Собрался я тогда с сербским капитаном на военный совет. И решили мы. Граждан вывести надо, а там и самим когти рвать. Решить-то решили, а как выполнять? Мужчин в селе нет. Остались дети малые, старики, что еле ноги переставляют, и бабы. Им через горы в одиночку идти — смерть верная. Ногу кто подвернет на камнях, кто понесет? Или РДГ Босняков просочится, перережут всех. И предложил я тогда капитану, он со своими ребятами граждан через горы поведет. Поможет, если кого нести придется, и прикроет в случае чего. Мы ему 4 часа даем, и за ним. Перед рассветом они ушли, а мы остались. 4 часа держались, потом еще 1 час, для верности. А потом... Потом нам совсем худо стало. Припекло по полной. Половина домов уже в их руках, и похоже, что окружают нас. Мы в ответ и сделать ничего не можем. Прижали нас огнем так, что головы не поднять. Еще чуть-чуть, и не вырвемся. А у нас 3 двухсотых и 5 трехсотых. И всех вынести надо, даже мертвых, потому как мы уже насмотрелись, что босняки с телами наших павших делают. Собрал я тогда всех бойцов в кулак, и рванули мы на прорыв. Что удивительно, прорвались. Причем без потерь, настолько враг такой наглости от нас не ожидал. Но 20 минут они очухались, нам на хвост упали и не слезают, суки. И самое сволочное, что горы эти они лучше нас знают. Нам бы оторваться рывком, но с ранеными хрен выйдет. Тропка вьется, точно змея, у которой колики желудочные приключились. И все время в горку. Слышу, ребята дышат, точно кони запаленные. А это первый звоночек. Еще 10 минут растянется отряд. А потом? Потом последние просто ложиться начнут. Вроде как лучше разом отмучиться, чем ждать, пока от натуги сердце не сдюжит. А остальные, на это глядя, рассудят. Чем своих бросать, так уж лучше смерть всем вместе принять, чтобы не думали босняки, что мы своих оставить можем. Тут-то всем и придет пиздец. Подкрадется незаметно. И как мы жизни свои в последнем бою разменяем, никто никогда не расскажет. Домой весточку не пришлет, что, мол, не ждите сына, мужа, брата, отца. Потому как и не узнает никто, где мы, бравые такие, полегли. Решение на войне надо принимать быстро. Выбрал 3. Димку Мордвина, Степку Шурика и Володьку Клюку. Фамилия у него Калюкин, отсюда и прозвище. «Парни, продержитесь 2 часика», — сказал я им. «Нам бы только своих догнать и 300-х до лепил дотащить. Вы ж самые здоровые у нас, бегом нагоните. Не на смерть вас тут бросаю, а на дело. Всего-то 2 часа и продержаться, а?» Молчат. Вижу, боятся. «А кому ж помирать охота?» «Ладно, поговорим по-другому». «Тогда так, парни. Приказ простой. Вон на том повороте перекрыть тропу. Клюка за старшего. 2 часа держаться, потом догнать остальных. Приказ ясен? Вопросы есть?» «Вроде и дело-то простое. 2 часа горную тропу под прицелом подержать. Плевое дело. Тем паче, что у Клюки и Мордвина не просто калаши, а ручники». Приказал я остальным ребятам патронами скинуться. Гранаты им какие были оставили. Протянул Клюке фляжку свою заветную, в которой не водка и даже не спирт. Коньячок. «Держи, мол, Клюка, хлебни для бодрости и парням своим дай, чтоб носы не вешали раньше времени». А он головой покачал и посмотрел на меня. Так посмотрел, что меня аж перекорежило. Я даже головой мотнул. Чертовщина вдруг в башку такая полезла, что и не пересказать. Смотрю, а Клюка мне руку протягивает. И говорит тихонечко так, чтобы остальным не услыхать. «Не казнись, командир, дело такое». Потом усмехнулся и добавил. «Свидимся еще». Велел Шурику и Мордвину гранаты-патроны собрать и потопал к повороту. Я ему все в спину смотрел. Ждал, не оглянется ли. Очень мне надо было глаза его снова увидать. А он не оглянулся. Только они за поворот ушли, поднял я остальных, и двинули мы дальше. Сперва шагом, чтобы отдышались парни, а потом снова рысью. Все как на марш-броске и положено. Рысью идем, шагом отдыхаем. Хорошо уже отошли, и тут эхо по горам раскатилось, запрыгало. Видно, наши бой приняли. Поскакало эхо по скалам, погремело, и вроде как затихло. У меня и в мыслях худого не было. Боснякам оно тоже не в радость снизу вверх на пулеметы лезть. Откатились назад, кто от встречи горячий уцелел, и перегруппировываются. А нашим время тикает, каждая минутка без боя им шансов прибавляет. Так что мы о ребятах особо не тревожились. Как выяснилось, зря. Только думать мне про них тогда не досуг было. У меня 30 лбов, которых из этой передряги живыми вытащить нужно. И желательно здоровыми. К вечеру догнали сербов, вместе в долину спустились. А там танковый полк стоял, 14 старых, 105-х, да батальон стрелковый. В общем, граждан мы дальше отправили, а сами в глухую оборону встали. И принялись своих ждать. Когда к следующему утру парни не вернулись, задергался я. Правда, недолго дергался. Через сутки босняки нам подарочек спроворили. Подползли, суки, да и зашвырнули на наши позиции 3 головы. И вот что удивительно. У Шурика и Мордвина глаза закрыты были, а у Клюки распахнуты широко и словно внутрь тебя смотрят. Ушел я от ребят подальше и волком завыл. Долго выл. От горя, от тоски, от того, что не вернуть ничего, не исправить, не изменить. А вечером собрал своих самых-самых, сговорил еще с 50 царногоров, и пошли мы ответный визит вежливости делать. С 10 босняков тишком в ножи взяли, а 4 к себе живьем притащили. И тут же, дела в долгий ящик не откладывая, расспросили, кто это к нам такой подарок закинул, и как ребят наших поймали. Нет, они, ясно, склонности к задушевной беседе не имели. Молчали 3 минуты. До тех пор, пока... Впрочем, подробности опущу. И выяснилось, что один из пленных, тот самый, что подарочек к нам закидывал. Да не просто закидывал. Он, тварь, был из тех, кто Клюку с парнями взял. Обошли и сзади насели. Только Клюка и успел, что одного из них свалить. Так они ему за это голову живому отрезали. 3, тех, что Клюку не брали и не швырялись в нас головами, мы быстренько кончили. На колени поставили и ножом по горлу. Нет, сальцем их перед этим, конечно, накормили. Ну да это-то святое. Нельзя ж гостей голодными отпускать. А вот того, который... Вбили мы в землю 4 колышка, привязали его за рученьки-ноженьки. Вылез я в передовой окоп и заорал. «Эй, вы там, бляди обрезанные! Я вашу мать ебал, я ваших сестер ебал. Начинаем концерт по заявкам. Сейчас мы вашего Голича живым вскрывать будем и медленно расчленять. Слушайте его прощальные вопли, суки!» Что тут началось? С той стороны вопли, выстрелы, пленный воет. Не резали мы его живьем, не резали. Сам подох, сердце от страха прихватило. Однако наших ребят эта казнь не вернула. «Эй, парень, ты чего задумался?» Голос старшины Петрова вырывает меня из плена воспоминаний. «Я тебя чего позвал? Помоги мне наверх выбраться. Если сюда немцы придут, не хочу как крыса погибать. Вытащи меня из оврага и помоги позицию найти». «Хорошо». Я помогаю Петрову подняться и надеть тяжелый вещмешок. Его и свою винтовки навьючиваю на себя. Подставляю плечо, и мы ковыляем к выходу, возле которого размещен первый пост. Здесь дежурит Максим Зеленецкий. Спокойный 15-летний уволень, сын батальонного комиссара. Один из 3 обладателей значка «Ворошиловский стрелок» 2-й ступени в нашей компании. «Как обстановка?» – машинально спрашиваю я, усаживая Петрова на траву. «Все тихо», – негромко отвечает Максим, продолжая наблюдать за окрестностями. На нас он только слегка покосился. «Молодец, не отвлекается». «Я тебя просил 2 запасных позиций присмотреть. Ты присмотрел?» – задаю вопрос без особой надежды. «Конечно, Игорь», – степенно кивает Зеленецкий. «Я даже сектора обстрела с них проверил. Ты ведь посоветовал каждый час небольшие скрытные обходы делать. Показать?» «Пойдем. А ты пока здесь позагорай. Мы быстро». Последняя фраза предназначена старшине. Отдаю ему винтовку. «За обстановкой проследи. Если что, свистнешь». Петров кивает, деловито пристраивая ствол на снятом сидоре. «Только сейчас я замечаю, что Мосинка у него нестандартная. Рычаг взведения затвора не торчит в бок, а отогнут к низу. Так это же снайперка. Вот и планка под прицел. Только самой оптики нет. Все-таки непростой боец, старшина Владимир Петров. Обход потенциальных позиций для обороны оврага мы с Максимом проделываем за 10 минут. Парнишка молодец, места выбраны с толком. Из 4 я забраковал только одно. Там оказались очень большие мертвые зоны. А одна из предложенных позиций так и вообще оказалась конфеткой. Прекрасно укрытая кустами неглубокая промоина. Примерно как окопчик для стрельбы лежа, из которой можно вести огонь в очень широком, почти 270 градусов, секторе. Вот здесь мы старшину и пристроим. «Слушай, Петров, а ты патронами богат?» – спрашиваю старшину после перетаскивания. «Ну, как тебе сказать?» – задумчиво протянул Петров, дотошно проверяя директрису стрельбы. Позиция ему явно понравилась, и он, достав из-за голенища сапога устрашающего вида ножик, начал аккуратно срезать нижние ветки кустов. «Тебе для чего? У тебя же немецкий винтарь». «Есть у меня одна штука. Автоматическая винтовка». «Светка, что ли?» – заинтересованно повернулся ко мне Петров. «Что?» – не сразу понял я вопрос. «А, нет, не СВТ, АВС-36». «Слышал про такую?» «Слышать слышал, а видеть не видел. Но говорили, что хлопот от нее». «Могу дать во временное пользование. Делаю предложение, от которого невозможно отказаться. Винтовка новенькая, на ней мухи не еблись, к ней 4 магазина. Отдашь, когда мы отсюда тебя вынесем. Я потому про патроны и спросил. Все-таки автоматическая, боеприпасы жрет, как голодный бегемот. Если у тебя меньше сотни... «У меня 300 штук», – спокойно говорит Петров, аккуратно укладывая раненую ногу. «Вот хомячина, а ведь молчал. То-то у него вещмешок, словно кирпичами набит. Старшина – предок прапорщика». «Ты, случайно, с финнами не воевал?» – спрашиваю наугад. «Да. А как ты догадался?» – удивленно интересуется Петров. «Отец рассказывал, что все, кто зимнюю войну в боевых частях прошел, штатным боекомплектом не ограничиваются». «Есть такое дело», — усмехается Петров. «Помыкались с первоначалу, когда имеющиеся 40 за полчаса боя вылетают, а потом хоть зубами грызи, хоть матом крой. Вот и начали на себе по полпуда патронов таскать. Ладно, давай тащи свой агрегат». Спускаюсь во враг. Он уже опустел, остались только раненые, которых планировали отнести второй ходкой. Дай бог, чтобы она состоялась, эта ходка. Так, мой сверток никто не трогал. Что тут у меня? Немецкая ременная разгрузка, подсумки к ней со всякой мелочевкой, малая пехотная лопатка в чехле, большая брезентовая сумка с патронами, 2 гранаты, фляга с водой. Все. Ага, а вот и автомат, к нему тоже не прикасались. Эх, надеюсь, что он Петрову не понадобится. Никто нас не найдет. А мне-то что в поиске понадобится? Как раз патроны и фляга. Сумка хоть и тяжелая, но с удобным плечевым ремнем. Интересно, а для чего она фрицам? Ведь явно не для переноски боеприпасов. Примечание автора. Продолговатая брезентовая сумка с плечевым ремнем предназначалась для переноски гранат, но по необходимости солдаты использовали ее для переноски патронов. Надеваю на себя портупею. Гранаты сую за ремень, сумку через плечо, карабин в руки. Готов? Пожалуй. Оставленные ребятишки с тоской смотрят вслед, когда я ухожу. Так и хочется обернуться и успокоить. Сказать какую-нибудь глупость, вроде «я вернусь». Плохая примета. Но я все равно вернусь.